Hi guys! Hi! Hi! Hi! How are you? Как вы? Great! How are you doing? Everything is good. Как у вас дела? Well, let me introduce myself. Позвольте представиться. My name is John Doe. Мое имя Джон Доу. This is my nickname. Это мой псевдоним. I believe. Я верю. Every of you. Каждый из вас. Prepared. Приготовился. For our exam. К экзамену. Hard exam is going to be now. Тяжелый экзамен будет сейчас. Well, let me continue in Russian. Позвольте мне продолжить на русском. Так, а есть ли наша кепочка, накидочка, Мил? Знаете, мы ее со времен выездного семинара куда-то посеяли. Посеяли. Найти срочно, вообще купить, приобрести, чтобы было все в самом лучшем виде, да. Не хочу не слышать никаких оправданий. И носит каждый день. Вот, да. Должно быть. Так же, как и у всех вас. Значит, экзамен действительно у вас серьезный, тяжелый. И по нашей доброй традиции у вас есть сейчас возможность задать какие-то вопросы. Не только те, кто присутствует вот сейчас вживую, но и те, кто онлайн нас смотрит. Поэтому я бы хотел, чтобы была обратная связь. И у вас сейчас есть возможность, так сказать, выяснить какие-то, может быть, моменты, задать какие-то, может быть, так сказать, такие вопросы, которые вы не нашли ответы на которые, но которые запросто могут быть на этом вашем экзем, на вашем экзамене. Итак, значит, задаем вживую, пишем на бумажке, передаем, либо, значит, через интернет как-то передаем. Ну, а прежде чем вы пойдете, будете это все, так сказать, озвучивать, я несколько слов, ну, помните, да? Какой экзамен сдаем-то? Первый вопрос, да? На что там вопрос? На троечку. На троечку, да. Какой экзамен сдаем? Тяжелый. Я понимаю, тяжелый, но тяжелый в какой области? Медитация, да. А что такое медитация, друзья? Вот самый такой тяжелый вопрос в экзамене по медитации, это вопрос, а что, собственно, такое медитация? Вот, вы не смейтесь, это действительно тяжелый вопрос. Так вот, пока вы там осмысляете все свои вопросы, давайте я несколько слов скажу про нашу добрую традицию, которой вы уже приобщены и понесете ее дальше. Вы помните, что экзамен – это большой праздник. Собственно, мало у нас праздников в открытой йоге. У нас самый большой праздник – это экзамен, потому что это самая большая, так сказать, галочка для облака школы, показать, что вот что-то происходит. И совсем очень скоро вы выпуститесь, и совсем очень скоро некоторые из вас потащат на себе, значит, эту ношу, и со временем до вас будет доходить вся грандиозность тех событий, которые происходят на экзамене. Потому что обычно, когда сдаешь, может быть, там адреналин или еще что-то, но вот большое видится на расстоянии. И, конечно же, я требую, буду по нарастающей, так сказать, требовать от всех, и вы будете требовать, ну, известные, значит, наши традиции соблюдать. Вы помните, что мы синтез Востока и Запада, что одинаково у нас ценится как там Гаятри, так и Гаудамус. Одинаково можете сюда прийти в чалме, в чем еще, на бедренной повязке, да? Вот, точно так же, как в мантии средневековых Европ, европейских университетов средневековья. И ваша задача именно помогать людям таким образом, чтобы собрать все самое лучшее с Востока и с Запада и сделать некий синтез, то еще раз, о чем писал Вивекананда в свое время. По сути дела, открытая йога в каком-то смысле воплощение его мечты. И надо пропитываться этим. Я понимаю, что в обычной жизни мы иногда что-то там, мы спешим, мы недооцениваем, мы что-то не видим. Но потом при анализе своей, предыдущей жизни вы будете находить такие, знаете, узловые точки. Знаете, как поезд идет по железной дороге, он слева-справа свернуть не может. Вот сейчас так же и вас несет карма по жизни, и вы вряд ли куда-то свернете. Вот колея, все, не выпрыгнуть из нее. Но время от времени на вашем жизненном пути встречаются развилки, узловые станции. Вы можете направо, налево, вперед, еще назад. И назад можно. А куда угодно. И вот самое главное, когда вы приближаетесь к этой узловой станции, уже точно знать, что вы хотите от жизни. Точно знать, в общем-то, куда вам двигаться дальше. Как ни странно, экзамен — это одна из таких, один из таких праздников, еще раз, один из немногих праздников у нас в открытой йоге, где, как ни странно, совершается это, во-первых, осознание, а во-вторых, даже невербальное вот оно, раз, хоп-хлоп, что-то до вас доходит при сдаче, значит, экзамена, ну или при приеме экзаменов, иногда и такое бывает. И дальше уже у вас осмысленно вас, так сказать, по жизни несет в какую-то уже другую область. Поэтому тщательно, вот я, честно говоря, вообще могли бы немножко это, поприличнее это устроить здесь этот праздник, да? Вот. Вообще надо, чтобы это по нарастающей. А, не есть что? О, молодцы! О, вы не успели просто. Да, да, да. О, да вообще супер! Слушайте, вы прямо в мои глаза всем на бал. Всем на бал выше, вы что? О, ну простите, я, честно сказать, даже это... А? Вы еще не успели сразу, ну правильно, вы сразу начали работать. Давайте выставим, ну что, это вам лицом надо. Не, ради бога, да. Не, нет, сейчас пока, все равно сейчас есть, не будете ничего не будете использовать. Да, чтобы я хотя бы видел и радовался. О, ну вообще прям. Ну так, другое дело, сразу же и настроение праздничное. И многие из вас после выпуска, вы помните, потащат открытую йогу дальше. Собственно, что такое открытая йога? Это не я, не Мила, не другие там отцы-основатели. Открытая йога — это вы. Понимаете? И совсем немного времени пройдет, и вы на себе это потащите, и вы точно так же будете блюсти традиции, и, значит, это из поколения в поколение передавать. И если вы это будете делать, вот школа сохраняется. Вот надо, знаете, из-за каких-то мелочей. Вы можете что-то формально хорошо знать, а оно не... Я постоянно привожу пример, вот мне больше всего, что нравилось всегда, наука. Вот казалось бы, ну что там в науке? Ну наука, ну дважды два, четыре, да? Там, второй закон Ньютона, и, ну фактически и все. Логика, чистая логика. А тем не менее, если вы начнете, так сказать, работать, жить в такой хорошей, в академической среде в том числе, то вы поймете, что наука — это не только знание, это еще сообщество людей с какими-то писанными и неписанными правилами, это какие-то явные и неявные правила игры, это какая-то вот атмосфера, ну то, что вот как у нас, знаете, аналог облака школы, вот там везде присутствует. И попадаешь ты в этот самый, так сказать, в этот ареал, и же невербальное тебе в голову внедряется, и потом на всю жизнь. Помните, да, высказывание, красивая классика, что ученик — это не сосуд, который надо наполнять, это факел, который надо зажечь. А как легче всего факел зажечь? От одного факела другой зажигается. И поэтому, вот когда вы физически сюда приходите, когда вы варитесь в этом, не всегда, конечно, иногда у нас повеселее, иногда поскромнее, но все равно это присутствует. И тогда вы как бы невербально зажигаетесь. И дальше вы идете уже сами в зал, идете куда-то там преподавать или чем-то заниматься, и невольно вы печать эту, что называется, принадлежности к высшим кастам на себе тащите. Еще раз, я с этим сталкивался в науке, в бизнесе, в йоге, везде одно и то же. Вот, поэтому я прошу вас еще раз пропитывайтесь всеми нашими этими самыми культами, и культиками. Знаете, у нас есть культы, да? Допустим, три принципа йоги. У! На этом все основано. А есть культик. Маленький такой культ. Знаете, такой маленький культ называется культик. И вот, вот вся эта атмосфера, она буквально пропитана. А потом вы сами будете делать то же самое. И, вы, и кстати, вот когда потом будете делать, до вас много дойдет. Вот сейчас вы не понимаете много всего. Знаете, как маленький ребенок, вот он пока маленький, он думает, что ну так и должно быть везде. Так? А потом, когда вырастает и сталкивается, что может быть совсем не так, а гораздо хуже, он начинает ценить, что было хорошее. Вот, поэтому я прошу вас, значит, мантию или челму, а еще лучше и челму, и мантию, значит, иметь, иметь. Мы синтез, и мы должны это все всячески демонстрировать. Ну, напомню еще несколько слов, что сейчас открытая йога очень быстро движется двумя путями. Это прикладная йога и, ну, если угодно, академическая йога. И фактически в открытой йоге, как мне видится, самый изящный баланс из того, что вообще только может вам дать Вселенная. Во всяком случае, на Западе. Потому как, во-первых, вас учат быть свободными и самостоятельными. Не только, как это сказать, в духовном плане, но и в материальном. Вас учат чему? Вас учат ведь не только йоге, но еще и как быть финансово независимым, как, скажем, с помощью йоги зарвать себе на кусок хлеба, как что или иное делать, чтобы, ну, понимаете, чтобы вам не нужна была опора в мире, чтобы вы были опорой. Чтобы не было у вас в жизни какого-то доброго или злого дяди, от которого зависит ваш заработок, ваше настроение, ваша ментальность и так далее. Не, открытая йога делает все то, чтобы вы были той опорой, чтобы вы были самодостаточны и независимы. Причем вне зависимости, где вы живете, в какой стране мира. Что? О, ну вообще супер, да, да, вот это прям отдельное спасибо. Ничего, ничего, отлично, отлично, да. Не, а можно передо мной? Я хочу, понимаете, как это, перед стеной. Я вообще удивлялся, знаете, в этом же, что сидят в Индии все эти махатмы, гуру, они все в этих самых, как, гирляндах, цветах, все такие благостные, в этом что-то есть. Так, и красиво. А все остальное, знаете, как-то, ну как вот декорировать? Да никак не декорировать, а вот цветы. Супер. Да, так вот, смотрите, какая вещь. Ваша будущая специальность – это третий принцип йоги – воплощение. То есть облегчать боль, страдания и мучения всего земного шара и параллельно свои собственные. Облегчая свои страдания, вы облегчаете страдания земного шара, облегчая... ну, всей Вселенной, кому как нравится, облегчая страдания, мучения всей Вселенной, вы облегчаете свои. И вы не должны, вы должны максимально быть независимы, то есть вот, быть сильными, самодостаточными, не нуждаться в опоре в этой Вселенной, вы опора, понимаете? На вас все держится. Вот с чем бы вы ни сталкивались там в жизни, знайте, вы опора, вы, знаете, точка. Помните, как Архимед говорил, дайте мне точку опоры, я переверну всю Вселенную. Так вот, это точка опоры – это вы. И для этого надо, безусловно, ну, быть профессионалом. Профессионалом в том, чем, что вы делаете. И еще, я подчеркиваю, мало духовной свободы. У вас должна быть еще свобода материальная. А что значит свобода материальная? Материальная свобода в вашем случае, что фактически вы можете приносить пользу людям, а люди вам за это платят. И они вас кормят. Вас кормят люди. Вас не государство кормит. Вас не какие-то там абстрактные там предприятия, йога-центры или еще чего-то. Даже где вы работаете? Вы что думаете, вас начальник кормит? Или бухгалтерия? Вам зарплату назначают. Нет, это иллюзия. Отбросьте ее, как можно быстрее отбросьте. Вас кормят люди. Люди кормят людей. Вы кормите кого-то, кто-то кормит вас. Вы что-то даете одно кому-то, и он счастлив. А этот кто-то дает вам, и вы счастливы. И мы должны как можно больше связей устанавливать с максимальным количеством людей. Чем больше связей вы установите, тем лучше вы будете их кормить, а они будут кормить вас. Мне очень нравится одна из Упанишад. Я забыл, как она называется, но не знаю, вы уже теперь большие сейчас эти гуру, вы мне напомните. Там все еда, кругом еда. А нет ничего в жизни, кроме еды. Так давайте будем едоками. И мантра. Мантра еды. Я буду вспоминать по-русски, правда, ну не на ведийском. Ом, давайте будем есть. Ом, давайте будем пить. О, Бог, Варуна, Праджапати, Савитар, доставь сюда пищу. О, Господин пищи, доставь ее сюда. Найдите, вы что, вы ж чудесная вещь. Когда-то еще это, Академия наук СССР была, Восточное отделение Академии наук СССР издавали Упанишады, по-моему, трехтомник, если я не ошибаюсь. Они много чего издавали. Вообще, на самом деле, друзья, еще, вы помните, у нас одно практическое направление, другое академическое. Да, так вот, практическое направление, это чтобы вы были едоками. Чтобы было много еды. Ну, под едой можете все что угодно понимать. Все равно все еда. Информация, еда, деньги, еда, общение, еда. И чем больше связи, и чем больше обмен еды, тем лучший вы едок. И там, значит, у Упанишада, что, типа, давайте, я сейчас своими словами кое-какие там моменты, что, типа, давайте будем это, едоками. Вот он едок или не едок? На первый взгляд, чушь собачья, да? Так вам кто-нибудь на улице спросит, да? А если понимать, так сказать, тонкое, то все становится на месте. Так вот, у нас открыто есть прикладное направление, а есть академическое. Прикладное в первую очередь. Вы кормите других, они кормят вас. Чем больше связей, тем лучше. Чем больше связей, тем вы устойчивее, потому что вы опираетесь на себя в том, чтобы приносить пользу другим. Опираясь на себя в том, чтобы приносить пользу другим, другие опираются на вас и вас кормят. Понимаете, вот этот взаимообмен очень-очень замысловатый. Ну а другое направление, вы помните, чисто академическое, здесь приходится что-то делать, так сказать, в долгий ящик откладывать, потому что если вы будете двигать йогу, будете что-то там открывать, переоткрывать, очень тяжело, допустим, приносить пользу людям непосредственно сразу, если вы, скажем, переводите древний текст. Пока вы переведете, пока опубликуете, пока люди прочитают, на это годы уходят, если не десятилетия, да? И там уже, конечно, тяжеловатостей в плане денег, в плане такой сиюминутной пользы. Но зато выполняется такая серьезная долгосрочная польза. И вот в открытой йоге как-то мы, отцы-основатели, они как-то так придумали эту связку, и ее бы надо продолжать и всячески усиливать. Так, ну вот я философствую про ваше будущее светлое, когда у вас будут полные залы, группы, и вам придется вот это все объяснять. Вот иногда сбивчиво, но все равно будет что-то невербальное от вас исходить, и люди будут понимать, даже если вы что-то не сказали, они это почувствуют. А главное этим пропитаться. Главное пропитаться школой. Тогда она станет. Даже если потом вы все, знаете, вот потом все забудете. Я сейчас вот эту Упанишаду не помню. Вообще стыдно. Надо вообще наизусть такие вещи знать. Цитировать сейчас бы вам на ведийском что-нибудь, да, вот озбацать. А не помню, вот нифига не помню. Собирайте на дело. Да и можете и не искать, собственно. Не в этом дело. Вопрос в другом. Ну да, забыл, не помню. Ну вот, что-то не забыл и не забуду. Никогда. Даже если мозги это, память отобьют. То есть, понимаете, да, вот что-то, что такое, как это, учение, образование, не помню. Это все то, что осталось после того, Что такое образование? Это все то, что осталось после того, как все выученное забыто. Вот. Ладненько, друзья, вы уже старшие такие студенты, большие дядьки и тетки. У вас совершенно грандиозная жизнь впереди, полное свершение открытий, завоеваний, расширений. Завидую где-то. Вот. Да, завидую. Белой завистью. Но вернемся мы к вашему экзамену. Вопросы? На связи что-нибудь там пишут? Пишут ли народ? Нет, не пишут. Не пишут. Они там есть вообще? Очень мало. Мало. Ага, ну и бог с ними. Мало так мало. А в зале? Да, прошу вас. Вадим Валерьевич, такой вот вопрос. Не, я это, вы что-то меня с кем-то путаете тут, да. Мистер Доу. Мистер Доу. Let me ask you. Вопрос такой. В чем как бы принципиальная разница в работе с Тхараной и... Не забыл. С Пьяной не будет. Не, не с Пьяной, а с Патиакарой. С Патиакарой. Потому что, допустим, у нас встречались какие-то упражнения, например, для работы с Патиакарой. Например, такое упражнение, как читаем две книги параллельно. Ага. То есть мы концентрируемся на одной какое-то время, потом на другой. Ну, фактически, где-то можно сказать, что мы все равно держим один объект в своем внимании. Угу. И, соответственно, упражняясь в Тхаране, мы тоже берем некий объект и на нем концентрируемся. Вот в чем здесь будет какая-то принципиальная разница, что мы будем отработать один аспект, либо другой? Ну, я понимаю, да. Значит, между Пратьяхарой и Тхараной. Да. Ну, напомните мне, Саньямой что называется? Дхарана, Дхьяна и Самадхи. Дхарана, Дхьяна и Самадхи. Значит, теперь вот смотрите, какое такое небольшое пояснение. Вообще говоря, все эти термины, откуда эти термины? На каком языке они? Санскрит. Нет, друзья, это не санскрит. Ну, там сложно сказать, но, так сказать, изначальное происхождение, скажем, допустим, слово «дхьяна». Дхьян. Это ведийское слово. То есть санскрита еще в помине не было. И вот, смотрите, какая тут вещь красивая. Для нас, когда мы изучаем Патанджали, ну, в частности, вот если мы говорим про Саньяму, про Тьяхару и так далее, для нас это в первую очередь трактат Патанджали, там примерно датируют плюс-минус, там сколько лет, значит, нашей эры. Но вы понимаете, что такое Патанджали? Патанджали – это одна из шести ортодоксальных систем философии, признающая авторитет вед, и, по сути дела, интерпретирующие веды, то есть говорящая, как можно понять смысл вед, вот с помощью такой системы, как йога. Кстати, вот вопрос вам на пятерку. А какие еще вы знаете системы традиционные, которые также претендуют на объяснение вед? Самхья. Яя. Что еще? Да, да. Ну, молодцы, в курсе, да? Так вот, смотрите, все равно все упирается в веды. И вот, допустим, а как веды? Что такое веды? Веды – это целый ритуал. И основа веды – это, конечно, мантры. Ну, мантры вед, ну, даже ригведы. И вот, смотрите, когда начинается рецитация или пение вед, то со временем соответствующий, значит, брахман, произнося, начинает впадать в определенное состояние. Так вот, как ни странно, один из способов произнесения, ну, как, одно из состояний или способов произнесения вед называется дхьян. То есть, получается, что вот ты начинаешь что-то говорить, скажем, веды повторять. Один раз, второй, там, третий раз, ну, как это предписано, а потом невольно при повторении твой разум, он как бы в состоянии дхьяны. А перед этим, безусловно, проходя состояние дхараны, пратьяхары, дхарана. То есть, вы должны понять, что Патанджали, он ведь йогу не придумал. Он ее систематизировал. Он просто разбил на какие-то, как вам сказать, фрагменты то, что, в общем-то, и до него было всем понятно, и причем понятно не в плане теории, а в плане, ну, непосредственной практики. А если мы говорим о ведах, то, ну, таким одним из самых серьезных, одна из самых серьезных практик в ведах, это как раз и работа с ведами. Помните, они не записывались, они заучивались наизусть и повторялись. Помните, там есть два типа текстов, услышанное и запомненное, там, шрути, смрити. Так вот, смотрите, какая вещь. Когда вы начинаете заниматься медитацией с помощью веды, и начинаете, в частности, рецитировать или повторять, ну, рецитировать, это понятно, латинское слово, повторять веды наизусть разными способами, то волей-неволей, друзья, у вас случаются эти шаги. Пратьяхара, потом дхарана, потом дхьяна, а потом самадхи. И поэтому вопрос, в чем разница? Ну, такая принципиальная разница, вот так, знаете, скачки, да? В том, что это вообще на самом деле все очень плавненько идет. То есть не так, что вот у тебя пратьяхара, щелк, ну, а теперь дхарана, а теперь щелк, дхьяна, щелк, бац, в самадхи, все. Ну, и там, знаете, как, там и так далее. Это, в принципе, некий такой процесс вашего вовлечения. Поэтому, ну, уж такой идет принципиальный, принципиального различия, понятно, нет. А чисто, как сказать, такое промежуточное, оно, безусловно, есть. Ну, в любом случае, моя интерпретация. Вы помните, да, что в йоге, как и в науке, там три йога, четыре мнения. Или как в науке, там, два профессора, три мнения. Поэтому, с этой точки зрения, ну, как сказать, если вообще не принципиально. Принципиально, что вы достигаете какого-то состояния. С точки зрения, конечно, технической и какие-то там упражнения, какие-то там вспомогательные вещи. Ну да, да. Это, ну, допустим, ведь на самом деле есть еще самые разные способы вспомогательные. Но как бы, ну, а смотрите, как вот Патанджали все взял, от грубого к тонкому. То есть мы сперва методами, чтобы грубые препятствия отбрасывать на пути самадхи, да, потом все более тонкие, тонкие, тонкие, тонкие. Пратьяхара это достаточно еще тоже относительно грубое на вас воздействие. Но потом, по мере утончения, уже такие грубые, ну, моменты, как-то органы чувств, они перестают уже цеплять. А, кстати сказать, вот если уж возвращаясь к ведам, вот вы прошли методы сознания, у нас совершенно чудесный курс, и вам придется очень много в жизни лекций читать. Как ни странно, даже чтение лекций, оно в некотором смысле уподобляется и цитации мантры, потому что когда вы начинаете что-то говорить, вот, допустим, вот перед публикой выступаете, у вас такая пратьяхара на определенный момент, вы можете себя плохо чувствовать, там, вы не выспались или еще что-то, да? Ну вот вы на трибуне стоите там и что-то там, значит, это, двигаете какую-то речь, волей-неволей на каком-то моменте вы забываете про себя. Случается естественная пратьяхара. Потом естественная дхарана. Потому что, ну, как бы вы сосредоточились только на мысли, которую там вы пытаетесь донести до других, что дважды два, четыре, а пять и пять, 25. Вот. А потом начинается очень интересный также эффект. Помните этот анекдот в открытой йоге? Как это? Как передавать знания, по-моему, называется, да, что типа сперва там это, потом начни других, может, до тебя дойдет. Вот. А потом ты начинаешь уже что-то там на трибуне выступать, ты уже забыл про себя, ты уже целиком и полностью в той мысли, которую ты пытаешься донести. А потом в какой-то момент концентрация твоя еще начинает, как ни странно, расти, и ты как бы поднимаешься даже над этой мыслью, она до тебя начинает лучше доходить. То есть в некотором смысле вот это переходит в дхьян. А иногда вообще такие, знаете, эти озарения бывают, что оратор долго выступает, а потом бабах! Блин, а я же ведь был неправ. Состояние самадхи и увидел, что все там какие-то предыдущие предпосылки остались, ну, нерабочими. Почему? Потому что он догнал степень сосредоточения своего разума до сверх такое критическое состояние, что ему все открылось как на ладони. Вот. Поэтому, отвечая, значит, если так впрямую, в чем разница, ну, такой, ну, скачкообразной разницы нет. Собственно, и даже пранаяма, вы помните, да, перед пратьяхара идет пранаяма. По сути дела, тоже, когда вы начинаете заниматься пранаямой, обратите внимание, вы тоже какой-то внутренний мир вас уносит. Какие-то мысли могут такие гениальные тут же у вас просыпаться, и хочется все бросить их, бежать, выполнять. Но что значит просыпаться гениальные мысли? Это значит, какая-то другая шелуха, на которую ваша прана тратилась, она как бы отвалилась. Вот, и значит, вот. Поэтому вот из этих соображений анализировать. Но напоминаю вам, это трактовка Патанджали. А если брать другие системы, там немножко может быть трактовка другая. Вот. Ну, я ответил, надеюсь, на вопрос. Может быть, слишком подробно. Ну, я больше разницу в смысле не как бы не между состояниями, а имел в виду разницу как достичь. В техниках, допустим. А, да, ну, да. Как вот подходить. Mm-hmm. У меня просто сложилось впечатление, что фактически с пратьяхарой мы работаем точно так же, как с кхаран. То есть применяем те же методики. Ну, фактически концентрируемся на объект и... Ну, в общем, да, ну, то, да, ну, это по степени, да, да, абсолютно правильно. Ну, как бы, ну, классическое, это сосредоточение на, ну, на смысле, помните, да? То есть, если вы удерживаете в своем разуме какую-то идею, да, не прерываясь, то вот идет по нарастающей дхарана, дхьяна, значит, и самадхи. Вот, поэтому, да, да, то есть, они схожи, методы схожи, абсолютно схожи. Так, ладненько, давайте. Еще у кого чего? Потому что я могу философствовать, а может здесь еще другие какие-то вопросы. На связи не пишут? Нет. Нет, нет. Писали, что они есть. А, они есть. Ну, да. Это уже радует, да, уже радует, что они там есть. Ну, давайте. Пишем на бумажке, задаем вживую, кому как удобнее. Все призадумались, все осмысливают. Так что ж такое медитация? Что такое медитация? Метод познания, стимулирование давления, мысли, чувства. Это еще у кого какие мнения? Один из видов йоги. Один из видов йоги, да, еще. Рекомендации любой йоги. Процесс переноса ассоциативной связи на любой объект. О, о. Работа с сознанием с энергией. Работа сознания с энергией. Ну давайте, давайте. Контроль. Да, своим сознанием, да. Работа с разумом, концентрация. Работа с разумом, с концентрацией, отлично. Волевая концентрация внимания. Волевая, да. А бывает не волевая? Да. Например? Телевизор. Да, телевизор, да. Включает этот дебильник, да, и все, и зомби-ящик, и все. А на это обратите внимание, на самом деле... Ну, вы уже изучали методы сознания, прошли этот наш серьезный закрытый курс. И что происходит? Приходит домой человек, да, включает телевизор, бух, и все, он как присосался, ну, как телевизор к нему присосался, да. Потому что задача телевизора в чем? В чем задача телевизора? Нет. Зарабатывать деньги. Ну, понимаете, да, вот, ну, что такое телевизор? Телевизор это инструмент ТВ-компании. А в чем задача ТВ-компании? В чем задача любого бизнеса? Максимизировать прибыль. Прибыль максимизировать. Это у них нет третьего принципа йоги. Запомните, любой бизнес, это максим. Когда говорят, бизнес должен быть социально ответственный, должен то, все, пятое, десятое, эти люди бредят. Задача у бизнеса только одна. Извлечение прибыли. Больше задач нет и быть не может. Так вот, смотрите, как получается. Телевизор это инструмент. Инструмент телевизионной компании. Задача компании извлечение прибыли. Как она может извлечь прибыль? Как телевизионная компания извлекает прибыль? С помощью чего? Реклама, да. То есть, если ты там, если рекламу смотрят, значит, то компания... которая заказала рекламу, платит телевизионной компании. Ну, понятна логика, да? Значит, надо сделать так, чтобы телевизор смотрели, чтобы люди смотрели эту рекламу. Но люди рекламу смотреть не хотят. Значит, что надо сделать? Значит, разбавить рекламу не рекламой. И в самый неожиданный момент подсовывать рекламу, чтобы было лениво выключать. Логика проста. А для этого что надо сделать? Надо привлечь внимание людей. А привлечь внимание каким образом можно? Что-то интересное или нажимая на какие-то такие болевые точки. Допустим, в Москве хлеба осталось на 3 дня. Или там где-нибудь там, в каком-нибудь там государственном органе новый законопроект, всем ходить в намордниках завтрашнего дня. Все, как же у меня, где у меня морда, значит, где под свою морду намордник. Или еще что, или, ну, что угодно, да, а потом выясняется, не, это была шутка, это мы так пошутили тут, вообще говоря, никто такого закона принимать не собирался. Понимаете, ложечки нашлись, а осадочек остался, да. То есть вот обратите внимание, как манипулируют, вообще средства массовой информации, это, конечно, классика, они на страхе, на вожделении, на наживе, ну, в первую очередь, на самых таких, знаете, базовых наших таких вот, таких злачных, как бы это назвать, запрограммированных инстинктов. Ну, потому что действительно, если в Москве осталось, или там где-нибудь в Нью-Йорке осталось хлеба на 3 дня, невольно у нас вспоминает голос предков, которые пережили голодные дни, войну, да, как я буду там. Или еще что-нибудь, и мы там пережили ГУЛАГ, да, и если говорят, что сейчас опять начинается ГУЛАГ, на всех, мы начинаем трястись, что да, значит, надо эти сухари сушить. И, понимаете, раз, и привлекает ваше внимание, страх, там еще что-то, да, и вот все, это фактически, они вас заставляют впасть в некий аналог медитации, что вы каждый там выпуск новостей смотрите, что там происходит, да. А между делом вам туда рекламку скармливают. У них даже есть рейтинги, то есть сколько там народу смотрит что-то. Точно так же с радиовещами. Сейчас, ну, понятно, телевидение и радио уже сдохли, их просто забыли похоронить. Вот, а интернет, наоборот, начинает свою жизнь. Я помню, в прошлом году, мне, по-моему, по России мне кто-то говорил, в прошлом году впервые бюджет, рекламный бюджет, этого самого интернета превзошел рекламный бюджет телерадио. А он был очень гигантский. Денег очень много на рекламу тратится. И вот впервые за всю историю человечества на интернет стали тратить больше. Хотя еще лет 10 назад это казалось, думаю, ну вы что, такого быть не может, все телевизор смотрят. Но телевизор сейчас смотрит в основном старое поколение, а новое поколение уже не смотрит телевизор. Новое поколение в мобильниках сидят. Вот, значит, там надо. И там будет то же самое. Понимаете, да? Фактически, как заставить вас сконцентрироваться, чтобы вы не пропустили ничего, чтобы вы на этот сайт ходили, больше ни на какой не ходили. Или были именно, значит, в этой социальной сети, а не в другой социальной сети. И со всеми вытекающими. Как вам подсунут что-нибудь, что вы бы хотели. Как вас анализируют, как... А всех вас собирают данные. Сейчас это большой скандал, если вы не в курсе, там с Фейсбуком. Там на прошлой или позапрошлой неделе, там в Америке даже какие-то слушания Конгресс проводил, что они же тоже хитрые. Ну, если вы хотите видеть это, давайте мы вам будем подсовывать то, что вы хотите. А чтобы знать, что вы хотите, давайте мы вас будем информацию собирать. То есть там на каждого человека досье завели. То есть все гестапо, КГБ, там в этой штази в Германии, да, они отдыхают по сравнению с тем, как это сейчас все поставлено, о каждом из вас собирается досье. Потому что, если зная ваше досье, вами можно легче манипулировать и легче вам рекламу в это самое внедрить. И вот тут вот как раз и работает ваша протиахара. С одной стороны, вас тянет. Какой-то, знаете, краем глаза новость увидел, что-то интересное вас туда тянет. А вы такой, нет! Знаете, как это с вас засасывает, а вы нет! Вот это вот. Ну, понимаете, на самом деле цивилизация учит протиахаре людей. Потому что если всосало тебя, все, оказался зомби. То есть это не, медитация, друзья, это не такая безобидная вещь, как кажется. Это деньги. Гигантские потоки денег. Если вы знаете, что такое медитация, если вы можете абстрагироваться, если вы можете, идти не туда, куда тянет, а туда, куда вы сами решили, вы свободны. Если нет, вы раб. Ну, потому что вам будут рекламу сдавать, и вы будете как бы винтиком в этой большой системе. Вот тогда уже о своей, как бы, то, что вы опора этого мира, забудьте. Но мы, к сожалению, с вами очень падки, когда мы видим по телевизору какому-то ток-шоу, где все орут, кричат, визжат, ругаются, бьют друг друга. В нас какие-то древние всплывают, у нас туда тянет, смотреть тянет. Вот, вопрос, да, про Дхарану и про Тиахару. Понимаете, про Тиахара... Это когда нас тянут органы чувств. А Дхарана – это когда нас тянут другие мысли, концепции. То есть, когда вы, грубо говоря, включаете телевизор, ну, ваши органы чувств, ну как, ну они не задействованы. Да? Ну, понятно, глаза, там уши, но не в том смысле, что впрямую, да? А в том смысле, чтобы через этот вам вбросить в мозги какую-то идею, и эта идея конкурировала с другими идеями. И вот уже Дхарана наступает, уже когда внутри, на поверхности разума, у вас много-много конкурирующих идей. Идея рекламы, купить новый там телефон или еще чего-то там. Знаете, как это? Because you deserve it. Кто переведет? Потому что вы этого достойны. Потому что вы этого достойны. Вы же не какой-нибудь там этот самый. Ого-го. И вот у вас начинается вот эта вот битва в голове уже. Так, это органы чувств, но их можно отключить. Но вы-то отключить-то отключили, а реклама-то она запала вам вовнутрь. Она начинает просыпаться. Вот вы один раз услышали рекламу, она вылетела. Вы думаете, что она... Нет, она оставила семя кармы. Потом она в самый подходящий или неподходящий момент всплывет. И вот когда оно всплывет, начнет прорастать. Уже органы чувств ничего не делают, это уже оно внутри там сидит. Вот его там внутри надо выдирать. Вот. И, ну и по сути дела, с какой скоростью вы выдираете внутри эти паразитические ростки, значит, от предыдущего воздействия, от вашего памятования. Ведь на самом деле, друзья, смотрите, какая вещь. По сути дела, медитация, работа с памятыванием. Всплывают какие-то образы, страхи и надежды. Они что, просто так, что ли? Нет. Они свалились из вашего предыдущего опыта. С ними очень тяжело биться. Ой, как тяжело. Отпечаток, который вот у вас в виде санскары на поверхности Будхи, в виде семечки, то есть того негативного опыта, который вы когда-то получили, будет до конца ваших дней в самый неподходящий момент просыпаться и манипулировать вами. И вот уже органы чувств уже ничего. Ну ты сидишь, ну представьте, да? Ну кто из вас, и у вас какая-то вещь, мысль пришла в голову, и вы вспомнили предыдущий опыт. Органы чувств здесь ни при чем. Голова начинает, мозг работать. Вот там уже надо это выдирать. А как выдирать? Ну, если с органами чувств попроще, заткнул уши, закрыл глаза, там еще что-нибудь. А если ты вспоминаешь свой негатив, вот вас обидели, вас предали, лучшие друзья плюнули вам куда, в душу, да, и так далее. Да, и вот эта мысль, как раскаленный гвоздь в вашем мозгу, да как они могли, предатели, гадость, сволочь. И вы невольно... И это вас по всей жизни, вот это оно вас будет угнетать. Это, ну как это такое могло быть? Ну кто не сталкивался с такой несправедливостью? Так что вот. Так, ладненько, давайте вопросы появились, а то я философствование ухожу. А можно? Да. Можно сказать, что внимание это направление нашего сознания? Так, вопрос к залу. Внимание – это направление нашего сознания. Кто согласен? Скорее, внимание может к нему подойти, но это... Так, давайте, давай, вы сейчас пока подумайте, а я опять сейчас эту трогательную речь произнесу. Мне, знаете, у меня задача трогательные речи произносить. Значит, друзья, чем отличается открытая йога от других несерьезных забегаловок? Значит, тем, что нам не нужны люди, которые зазубрили что-то и повторяют это. Нам нужны люди думающие, пропускающие через себя. Я сказала то, что осталось после забытого. Да, значит, вот, да, и так далее, и так далее. То есть сомневающиеся. Вот раньше мы проводили такие диспуты, когда, скажем, человек выходил и должен сначала был какую-то точку зрения отстаивать, а потом через какое-то время отстаивать прямо противоположную точку зрения. Ну, то есть, ну, грубо говоря, земля круглая, и отстаивает эту точку зрения. Приводит примеры, аргументирует, а потом говорит, нет, земля плоская. И также отстаивает эту точку зрения. И, ну, любой абсолютно, там, или, допустим, знаете, ну, иногда вообще какому-нибудь там что-то. Америки нет. Он отстаивает ту. А кто-нибудь видел из вас Америку? Нет. А с чего взяли, что она есть? Нету ее. Ну, а как, ну как же нет, ну там же президент есть. Да его нарисовали по телевизору. Ну как же люди в Америку ездили? Да никто не ездил, их загипнотизировали на границе, значит, это, понимаете, как в матрице. Внушили и вернули обратно. Да, и вот, вот любую чушь или не чушь можно в одну сторону, в другую. Поэтому вы готовьтесь к тому, чтобы все ставить под сомнение и иметь свое мнение. Так, ну, начали мы с чего? С вопроса, можно ли считать, еще раз. Внимание как направление сознания. Угу. Ну, бояре, давайте. Только инструмент направления сознания или что-нибудь? Да. Ну, давайте, есть, давайте. Ну, диспуты, другим, диспуты, друзья. Словом, да, что такое внимание тогда? Что такое внимание? Что такое внимание? Качество сознания это то, что помогает сознанию светить. Помогает от внимания сознанию не светить. Видите, вы какие хитренькие. Вот я тут сижу, как птица говорун, отличаюсь умом и сообразительностью, да? А ведь это опасно. О, моя рад. Вот, вот она, ягиня. Супер, молодец. Вот кто-то говорил, что не красный. О, вот теперь по-нашему. Молодец. А как насчет того, вот смотрите, тоже такая очень красивая тема из медитации. Как сделать спонтанную медитацию, ну то есть, знаете, вот использовать спонтанные качества. А вот прозвучал вопрос. Все начинают думать, думать, а ответа нет. Птицы говоруна нет. Вы начинаете обсуждать, обсуждать, а потом прерываете обсуждение. То есть не приходя к ответу. И это начинает немножко царапать разум. Ну как это так? Мы привыкли, вот вопрос, вот ответ, вот вопрос, а тут вот вопрос есть, ответа нет. И вас это начинает беспокоить, потом вы уходите домой, потом вы забываете про это. А вопрос сидит и коготками вас там это самое скребет. И вы волей-неволей потом спонтанно сосредотачиваетесь на нем. Ну, это, кстати, уже из раджа-йоги, как использовать вот такие все вещи в плане того, что... И потом едешь в метро, и вдруг ловишь себя на мысли, что ты начинаешь размышлять об этом вопросе. Как-то так вот вскользь. А вот... И поэтому позвольте мне не отвечать на этот вопрос. Пусть ваши мозги мучаются. Мучаются. Очень хорошая тема, на самом деле. Кстати, очень хороший. Вы же это сам. Вы кто? Вы же будущие преподаватели. Ваша задача какая в будущем? Учить других. Что бы вы ни изучали сейчас, вы сразу должны думать, как вы будете этому учить других. А чтобы обучать других, надо несколько абсолютно жестких составляющих. Во-первых, если ты кого-то учишь, и у тебя нет экзамена, ты никого ничему не учишь. Вот только лишь связка чего-то дал, проверил, вот это обучение. Если что-то дал, не проверил, считай, ничего не сделал. А экзамены, ой, как тяжело проводить, мы же все такие добренькие. А тут надо быть злым полицейским. А до тех пор, пока вы не пропустите через себя навык умения принимать экзаменов, вы не сможете никого учить. Ничему. Это вам будет казаться, что вы что-то объясняете и вас понимают. Никто ничего не понимает, а только делает умный вид. Точно так же, если вы доносите какое-то знание, или по типу, вот он вопрос, вот он ответ, вот он вопрос, вот он ответ. То есть сами разжевали, значит, за другого. Вы никого ничему не научите. Ваша задача заинтриговать. Ваша задача взбудоражить. Ваша задача привлечь внимание и дать возможность человеку. Я сейчас сюда к вам шел, с детьми стал играть, нашел хорошую компьютерную игру, такую развивающую стратегическое мышление. И ребенку показал, начал в нее играть, и вам бросил. Его посадил. И так втихаря ушел и смотрю. Так. Что если бы дал от начала играть, он бы не стал играть. Если бы я сыграл от начала до конца, ему было бы неинтересно. А вот начало он уже знает, а конца нет. А там думать надо. Там реально надо думать. То есть есть хорошие, есть дурные игры, а есть хорошие игры. А вот. И все. И как бы заинтриговал. А дальше уже должен в голове процесс у каждого человека идти. Потому что вы за других людей путь их не пройдете. И вот этот вот момент. Задается вопрос, обсуждается. Находятся какие-то противоречия. Ну, вот сейчас можем эту тему развить, но у нас просто времени нет. Оно резко обрывается. А мозги-то... И вы начинаете расти. И помните, человек растет только лишь теми задачами и трудностями, которые он преодолевает. То, что за него кто-то съел. Вот вы учебник это самое прочитали и все. А... Вот что самое ценное в открытой йоге? Теория? Да нифига подобного. Но она, правда, хорошо изложена здесь, понятно, для современного человека. Ну, собственно, ничего нового здесь нет в открытой йоге. Это уже было известно несколько тысяч лет назад. Читайте Упанишады про едоков. А что здесь есть? Здесь есть система задачники. Вот написать задачник в 10 раз тяжелее, чем написать учебник. Любое учебное заведение, оно характеризуется не учебниками, а задачниками. Что задачи позволяют человеку, ну как бы так сказать, получить вкус самому находить ответы. Это ваша будущая задача, профессия. Так, ну ладно, по медитации, что там у нас? Пишут? Не пишут. Они ее уже сдали. А, они ее сдали. Ну да, да, да, правильно. Сдал. И нахрена она нам теперь нужна, эта медитация? Хороший вообще это. Это верно, что пишут заочно, да? Молодца, молодца! То больше этого во Вселенной нет, понимаешь? Больше такой проблемы нет во Вселенной. После экзамена все, вычеркиваем. Экзамен забыли. А знаете потом, вот вы будущее светило, вы в зал пойдете. Ну вот я сейчас не ответил на вопрос, но вообще говоря, знаете, если вы будете на все вопросы не отвечать, это тоже как-то, знаете, сомнительно, да, типа, а что ты пришел тогда говорить? И вот представьте, вы в зале, а вам задают вопрос, который вы никогда не знали, не слышали, вообще первый раз с ним столкнулись. И знаете, как это мозг? А, да, сказать, я не знаю, я идиот. Ну как-то, знаете, это... На первый курс вы направили. А? На Ну, я знаю, что у вас есть совершенно красивая схема, значит, сохранения лица, вы делаете умный вид и говорите, да-да-да, ребята, ну сейчас времени нет, а вот на интернет-йога-курса по адресу openyogaclass.com есть бесплатные ответы на все ваши вопросы. Помните, как Шалтай-Болтай, он ответит на все вопросы, которые когда-то были, есть, и кое на какие, которые когда-нибудь будут. Вот, кстати, «Алиса в стране чудес» очень в открытой йоге почитаемое произведение, как на русском, так и на английском. Мне даже попадалось в одной книжке и русский, и английский вариант. Найдите, значит, вот там про Шалтай-Болтай. Так вот, представьте, вам неожиданный вопрос задаете, а ситуация, что отослать вы не можете, значит, не отвечать вы не можете, а быстро, очень быстро генерировать его. А если вы плохо учились, скажет, да, я экзамен сдал, этого больше нет. Да. Так, ну чё, пишут, не пишут? Не пишут. Не пишут, да, не цените вы праздник экзамена. Я к вам приперся, знаете, все бросил на свете. Не делать, что ли, нечего? Я помимо экзаменов, ой-ой-ой. Так, ладненько, раз все призадумались... Раз все призадумались, то давайте еще несколько слов про медитацию. Ну, вы понимаете, да, что, собственно говоря, вот эта концепция от грубого к тонкому, которую изящно классифицировал Патанджали, она, собственно, рабочая тема. Для того, чтобы качественно изменить свое бытие, или, как бы сказали в Индии, стать дважды рожденным, надо приобрести некое сверхлогичное знание, которое невыразимо ни словами, и, что самое печальное, не мыслями, а постигается непосредственно с помощью интуиции. Это тот орган, который у нас, у людей, в зачаточном состоянии. Если можно вообще его называть органом. Сложный вопрос. Подобно тому, как у муравья тоже есть в зачаточном состоянии наш с вами разум, но только в зачаточном. Вот точно так же и у нас в зачаточном состоянии то, что называется высшая интуиция. Не спрашивайте меня, как это сделано, связано ли это с нашим обычным мозгом или не связано, или это какие-то, может быть, тонкие структуры. То есть, не знаю. И наука не знает. Наука, правда, много чего знает, а много чего не знает. И йога тоже уже много чего потеряла. Так вот, для того, чтобы стать дважды рожденным и качественно изменить свое бытие, как утверждают древние тексты, вы должны пережить некое особое состояние, которая у Патанджали классифицируется как самадхи. Причем самое высшее состояние это самадхи без объекта, перед которым вы переживаете состояние самадхи с объектом. Так вот, для того, чтобы пережить это высшее состояние, вы должны отточить свой разум. Ну, во-первых, вы должны его как минимум иметь, да, как в том анекдоте, да, помните про обезьяну, которая упала с дерева и жаловала, и так с восхищением сказала, блин, были бы мозги, точно бы сотрясение мозга было. Да. Вот, так вот, для того, чтобы достичь, так сказать, самадхи и развить сверхинтуитивные составляющие нашего бытия, нам нужен разум, абсолютно точно. Разум, вот в нашем понимании этого слова, должен быть, работать просто как часы. Для этого им надо управлять. Управлять разумом чрезвычайно тяжело, потому что он заложник мыслей внутри вашего разума. И когда у вас рождается какая-то мысль, она, ну как бы, ну пришла и ушла. Ну идиотская мысль пришла, что, ну не знаю, ну какая идиотская мысль? Какая мне может сейчас идиотская мысль в голову прийти, а? Такая нейтральная. Америки нет. Не, ну Америки нет, это, знаете, кто-то решит, что доллар Россию рухнул. Разбомбило ракетами и больше. Доллар рухнул. Опять же, а нет, вот смотрите, вот Вы сейчас привели мысли, которые завязываются на эмоциях. О, Америки нет, это что, наш ядерный удар, что ли, там нанесли, там, ядерная пыль, да? Или доллар рухнул, блин, а я все свое это, заначку в долларах держал, да? Вас раз зацепила эмоция, и вас начинает трясти, значит, и так далее. А вот какая вот нейтральная мысль? Коврик в форме шара. Нет, ну, что сейчас в парке сидит на коврике бомж. Ну, сидите, вот вам от этого холодно или жарко? Ну, вам до фонаря, сидит он там или не сидит, понимаете? Вот эта мысль пришла, ну, пришла, повертелась и ушла, вас она не зацепила. Согласен? А вот доллар рухнул, конец! Адреналин, все, что я буду делать-то? Видите, и вот тут вот получается, что связка сверхлогичная, высшая интуиция, но она опирается на разум. Разум сам по себе с мыслями работает туда-сюда. Какая только идиотская мысль вам может не прийти в голову. Причем в самый неподходящий момент. И думаешь, господи, откуда это вообще-то? Там где-нибудь похороны, а тебе какой-нибудь анекдот, понимаете, в голову лезет. Или наоборот, тебе там какой-то праздник, да, а тебе что-то там, значит, из другой степени. Вот. Но пока мысль не зацепила эмоция, она как пришла, так и ушла. Ей более или менее легко управлять. А вот есть мысли, которые цепляют эмоцию. А эмоцию как она может цеплять? Вот когда сращивание, знаете, эти олигархия такая, сращивание, значит, власти и капитала, капитала, да, то есть то, что это, как это, кукловоды, тайная сила, управляющая миром. Когда у вас был опыт, уже, если сейчас бы прозвучало не доллар рухнул, а это, как его, квача, это где у нас квача? Зимбабвийская квача рухнула. Да и фиг с ней, рухнулась. Видите, а почему? Они жили бы в Зимбабве. Не трогает это вас, не цепляет. Не было у вас опыта негатива или позитива зимбабвийской квачи. То есть нет у вас санскар, нет у вас отпечатков на поверхности разума, которая бы это, ну, когда бы пришла дурацкая мысль и зацепила бы эмоцию. А кстати, дальше это самое. То есть разум потом, а под ним что? Под ним какая-то переходная такая вот область, которая уже как-то отражается на вашем физическом, в том числе, теле. У вас гормоны вырабатываются, я не знаю, там, стрясти начинает. И две составляющие. То есть, во-первых, связка с телом, во-вторых, связка с предыдущим опытом. И, конечно, ну, надо работать с телом. Значит, тело должно быть тренировано, вы должны его сказать, не-не-не, ну да, доллар рухнул, ну и что тебе? А для этого что надо в йоге? Работать со своим физическим телом, то есть хатха-йога и так далее, чтобы вы физически могли его контролировать, потому что тело слабое, очень тяжело им контролировать. И вот такая получается логика от грубого к тонкому. И у Патанджали она прекрасно прописана, физическое тело, дыхание, работа с чувствами, работа с мыслями, там, и вот самый-самый верх. И легко сказать, но обычно нас захватывают мысли, эти мысли нас, ну, они не нейтральные, они захватывают эмоцию. Эмоция плюс мысль и плюс воспоминания, у вас начинает там, в том числе и ваша внутренняя химия, какие-то гормоны выкидывать, у вас начинает по-другому тело работать. Вы начинаете физически уже испытывать боль, дискомфорт или там наслаждение. От одной мысли, друзья, одна мысль. Так что не все так, понимаете, иногда, ой, медитация, это такие отморозки сидят, вот обычно, то, что терпеть не могу, вот эти всякие гуру. Вот он такой весь этот самый умиротворенный сидит, думает о хорошем, чтобы хорошее было. Да, это все такая попса, понимаете, настоящая медитация, когда ты схватываешь, у вас внутри тигр. Я помню, какая картина, этот Витязь в тигровой шкуре, помню, такой мужик такой, тигра руками души. Самсон? А? Самсон? Не помню, ну кто-то я видел, что такая картина, значит, на мужика тигр бросился, а мужик, ну правда, такой отлетел, йогой занимался, такой, прям, хатха-йога, раз его за горло и душит гадину, да? Вот это, вот это медитация, понимаете? Они это, подумай о хорошем, будет, ура, ура. Причем самое интересное, человек такой, знаете, сколько раз там, будьте этот какой-то фильм, я помню. Преподают, ребята, надо быть отмороженными, хорошими, все-все. Там телефонный звонок. Ах ты, гад, там, значит, что-то не сделал тут же, знаете, да? Вот. Притворяться можно, играть роль. Кстати, иногда надо, иногда играя роль, легче потом собой управлять. Но это из раджа-йоги уже. Так, ладно, вопросов не возникло, а время уже идет. Вопрос у заочников был, какая игра? Она очень старая игра, просто мне пришлось устанавливать Linux. На Linux устанавливать какую-то переходную сообщество свободных программистов придумало переходную модуль, чтобы старинные игры. Ну я просто что, ребенка вставил тогда, то, что сам играл, я не ставлю то, в что я сам не играл. А уже эти игры не поддерживаются. Уже та компания, которая их разрабатывала, уже обанкротилась 50 раз. А на новых, ну, на новой операционной системе не работает. Поэтому название, во-первых, ничего не скажет. А если даже и скажет, вы все равно ничего не сделаете. Потому что там надо там быть, не знаю. Вот. Но игры есть хорошие. А вообще, да, вот если вопрос про игры. Вот как это слово? Геймификация. Очень хорошая вещь. То есть, когда что-то превращается в игру и задействует наши естественные какие-то стремления, ну, в том числе и инстинкты какие-то, да, то есть, чтобы мы могли развиваться. Скучно на работе работать. Там сидишь ты у станка, там какие-то болванки режешь. Ну, режешь и режешь. Ну, неинтересно. А если игра, допустим, соревнования, это, стахановцы, ударники этого капиталистического труда. Ты тут 20 болванок за смену, а он 40 там, или 21 болванку, да? Уже все, о чем и хуже, да? Цепляет. И ты уже не болванки режешь. Ты уже, значит, это уже превращается, ну, ты из скучной можно какой-то работы или какого-то занятия во что-то интересное. И там, сколько ты английских слов выучил? Начинаешь подсчитывать, начинаешь... Это цепляет, понимаете? И вот придумывание таких вещей... Ведь, понимаете, мы разумом живем очень мало. Мы разумом живем там, ну, 10 тысяч лет. Ученые говорят, там, сколько человеку, ну, в нашем понимании, ну, там 10 тысяч лет. А миллионы, там, сотни миллионов лет в телах животных мы как жили? На кошку посмотрите, она чуть что играет, прыг, как будто бы она мышей ловит. И вот игра — это очень важная вещь. У нас заложено очень много то, что мы тащим со времен жизни животных, но можно это обратить на пользу, если как бы прицепить к этому, к какому древнему старому инстинкту соревнования, что-то полезное. И вот как раз в этом заключается мудрость, как одно с другим связать. Так, ну что, бояре, нет больше у вас это? Ну, пора бы нам уже. Пора бы вам уже, да. Гаудамус будет, а нет у нас этого. И кто-нибудь зачтет инструкцию? Инструкция есть? Есть. Да, зачтите под Гаудамус инструкцию, хотя бы столько, читайте столько, пока играет Гаудамус. Там у нас три инструкции. Ага, не-не, музыка Гаудамус. Ага, и под Гаудамус инструкцию, ну любую, которая покороче. Хорошо, да? Какую инструкцию читать? Любую, которая покороче. Так, ладно, пока там настраивается, значит, помните, если вы не умеете принимать экзамены, вы не умеете учить. Если вы пришли сюда учиться на будущего преподавателя йоги, но не знаете кухню приема экзамена, извините, вы работаете в холостую. А это очень серьезный навык и очень трудный, поэтому сейчас вы сдаете экзамен, но очень скоро начнете и принимать. О. Так, и инструкция. Экзамен – это суровый праздник для студента и для преподавателя. Должна быть торжественная обстановка, цветы, музыка, гаудамус. Никто не сидит пассивно и не ждет. Активно готовим места для консилиумов и все организационные дела. Быстро готовим место для проведения экзамена, хоть под дубом в лесу. Творчески все украшаем из подручных средств. Это раджа-йога в действии. Если старшие ведут себя пассивно и не могут все соорганизовать, то любой младший студент берет инициативу и все организует. Должно быть сделано место для экзаменационных билетов. Оно должно красиво выделяться, делается из подручных средств. Должно быть создано несколько консилиумов из 3 человек. Красиво организуем место для каждого консилиума из подручных средств. С листочком бумаги, на котором написано «консилиум номер такой-то». Консилиумы сидят на расстоянии, чтобы не мешать друг другу. Студенты сидят и готовятся вдалеке от консилиумов, чтобы не слышать, как идет экзамен. Преподаватели в консилиуме по очереди одеваются в мантии и находятся в них не менее 15 минут. Отлично! Молодцы! Ура! Так, предлагаю приступить! Небольшой перерыв, наверное, сложный перерыв.